Глава 4. Адам. После запахов гниения и увядания, царящих в квартире миссис Найджел, Адам с удовольствием вдыхал свежий воздух. Шагая по мостовой, он искоса поглядывал на Кэти, задумчиво плывущую рядом. В полумраке ее тело выглядело почти реальным, ведь свет сквозь нее не просвечивал. С тех пор, как Адам открыл агентство, в его жизнь вошли ночные прогулки. Он осознал, что это, пожалуй, едва ли не самая приятная часть дня. Раньше он смотрел на город с высоты цитадели и редко сталкивался лицом к лицу с обычными горожанами. Если он не был на задании и не в цитадели, то почти наверняка торчал на очередном вечере в великосветском салоне, которых в последние годы развелось немерено. Кто-то ввел моду на боевых магов, и леди бились за то, чтобы их боевая пятерка пришла именно к ним. И Адам так привык к подобному порядку вещей, что почти не гулял по обычному городу, с его узкими разбитыми улочками, покосившимися домами и самыми обычными местными жителями. Большое упущение. Именно здесь и жила душа города, здесь, а не в вылизанных улицах, без единого прохожего. Кэти прерывисто выдохнула, и Адам все же прервал молчание. «Ты в порядке?» «Никак не могу выкинуть из головы миссис Найджел. Не думала, что можно настолько сильно любить кого-то». Адам засунул руки в карманы и фыркнул. «Миссис Найджел удивительная. Чаще всего люди не жалуют партнера за гораздо меньшие прегрешения, вроде привычки разбрасывать носки или неправильной работы». Горестные нотки в голосе напомнили Адаму, что он говорит о самом себе. А ему казалось, что все давно осталось в прошлом, и он больше не держит обид. Кэти, прищурившись, посмотрела на него. «Ты когда-нибудь был женат?» «Нет», — мотнул головой Адам. «Но однажды я почти женился. Мы отменили свадьбу за 3 дня до торжества. И иногда я думаю, как бы все сложилось, произнеси мы брачные клятвы у алтаря». Кэти округлила глаза, и ветер швырнул прядь ее светлых, почти прозрачных волос ей в лицо. Она словно не заметила этого, виновато глядя на Адама. «Мне очень жаль». «Не стоит, дело давнее», — отмахнулся Адам и ускорил шаг. Кэти прикусила губу, но не задала новых вопросов. Вместо этого догнала его и поплыла рядом. Подойдя к зданию агентства, Адам насторожился. Чувство неправильности происходящего пришло раньше, чем он успел осознать, что, собственно, произошло. Прищурившись, Адам понял. Контур заклинания дома изменился, как будто внутри находился кто-то посторонний. Остановившись, Адам обернулся к Кэти. «В доме кто-то есть». Кэти удивленно моргнула. «Но мы же запирали дверь». Адам кивнул и подвесил в воздух обездвиживающее заклинание. На случай, если незваный гость окажется враждебным, Адам сумеет обездвижить его за считанные секунды. А если он вздумает сопротивляться, найдется плетение и помощнее. «Давай я войду первой», — предложила Кэти. Адам отрывисто покачал головой. «Нет, но я же дух. Кто вообще сумеет мне навредить? А потом войдешь ты и...» «Все равно нет», — перебил ее Адам. «Ты работаешь на меня, а значит, я за тебя отвечаю». Кэти поморщилась и сложила руки на груди, пробурчав под нос явно нечто нелестное. Пусть злится, вперед он ее не пустит. Даже если опасность действительно серьезная, он ни за что не станет укрываться за ее спиной. Адам медленно отворил дверь, ожидая нападения, но его встретила лишь темнота. Переглянувшись с взволнованной Кэти, он одними губами прошептал ей «не бойся» и вошел внутрь. В гнетущей тишине собственные шаги оказались оглушительными. Не дожидаясь разрешения, Кэти тоже влезла в дом, а в ответ на недовольный взгляд Адама лишь невинно пожала плечами. Когда Адам зажег магический шар, осветивший коридор, их глазам открылась необычная картинка. В коридоре, вытянув руки по швам, стоял Кельвин в полицейской форме. Его светлые волосы стояли дыбом, а на лице застыло выражение крайнего ужаса. «Клянусь, я ничего не сделал», — прошептал он, заметив Адама. Напряженная поза Кельвина объяснялась весьма просто. Напротив него, на краю шкафа, сидел зверек Кэти. Вчера он умещался в ладони, а сегодня стал минимум вдвое больше. Его маленькие глазки буравили Кельвина недружелюбным взглядом, а верхняя губа была приподнята, демонстрируя на редкость впечатляющий для такого крошечного существа оскал. «Что здесь происходит?» — спросил Адам. «Уберите его!» — взмолился Кельвин, косясь на шкаф. «Зверек?» — ахнула Кэти, выплывая вперед. «Ты что тут устроил?»